«Ты уверен, судя по голосу?» – это спросил лидер группы. «Да, его нигде нет», – последовал ответ от разведчика. «Похоже, что нас кто-то опередил. Тогда почему подземелье еще существует?» – поинтересовался лидер. «Не знаю, но ядро на месте», – последовал ответ от разведчика. «Но кто это мог быть?» – не унимался лидер. «Когда мы заходили, то в поселке не было ни одной группы, которая могла бы дойти хотя бы до 13 этажа. Неужели нас кто-то обогнал? Но тогда, почему они не тронули ядро? Может, они испугались мести? Тем более, ходят слухи, что хозяин подземелья заключил какой-то договор с местным богом, потому его никто до сих пор и не уничтожил», — сделал предположение еще один голос, вроде как это был второй по силе гоплит в группе. «Может, стоит пропустить вперед Зиита?» — предположил еще один голос. «Пусть попробует проверить, что там в комнате. Да что он сможет тут почуять?» В голосе разведчика ясно слышалась насмешка. Тут Кэн был согласен с разведчиком, просить колдуна что-то учуять даже на нижних этажах подземелья — дело бессмысленное, а уж в комнате с ядром любая чувствительность дает сбой. «Тогда, что ты предлагаешь?» — спросил лидер. «Ну, может, вы уже перестанете бухтить?» — отвлекает, что собирался ответить разведчик, так и осталось неизвестно, так как в их разговор вклинился еще один голос, только на этот раз принадлежащий неизвестному. Голос был равнодушный, как у счетовода, который уже десяток дней только и делает, что подсчитывает привезенное для закладки в амбары зерно. Кэн поморщился от громкого голоса и поспешил отключить навык, ведь так можно было и оглохнуть на некоторое время. Это был один из недостатков усиления слуха, ведь получая возможность услышать тихие звуки, в том числе и голоса, можно было оглохнуть от неожиданно раздавшегося громкого звука, который именно по причине его неожиданности ты не мог проигнорировать. И сделал он это очень вовремя. «Боги, кто тут?» Судя по голосу, это был Эхит, тот самый четвертый участник тихого разговора и третий гоплит группы. А если судить по его интонациям, то он явно был напуган. «А орать-то зачем?» — все таким же безразличным и даже скучающим голосом поинтересовался неизвестный. «И да, тут может быть только один бог, так что взывать к кому-то другому бесполезно. Если это, конечно, не КХМ». Неизвестный оборвал себя и замолчал, а на лестнице установилась напряженная тишина. Судя по всему, никто из членов группы не знал, что им делать дальше, а брать на себя ответственность никто не хотел. Кану даже стало интересно, кто это там может быть, особенно с учетом того, что голос звучал молодо. «Так чего пришли-то?» — поинтересовался неизвестный все тем же скучающим тоном. «Ну, мы это, а страж ядра где?» — наконец разродился вопросом лидер группы. «Нет его пока, по делам отошел, так что я за него буду», — сообщил неизвестный. «У вас какое-то дело к нему?» «Ну, не то чтобы дело», — замялся лидер. «Ясно, очередные любители халявы, возомнившие себя самыми умными», — впервые в голосе говорившего появилось что-то еще кроме скуки, вот только это была насмешка. «А вы не задумывались о том, почему в легендах только герои разрушают подземелья, а вот обычные люди никогда? Советую подумать, иногда это помогает». Слушая разговор, Кэн заметил, что стоявшие перед ним люди начали потихоньку сдвигаться вперед. Можно было бы подумать, что они просто пытаются посмотреть, кто же там в комнате с ними разговаривает, но так как расстояние между членами группы не изменялось, то скорее всего, эта вся колонна постепенно сдвигалась вперед, заходя потихоньку в комнату. Ну да, судя по голосу, это был молодой человек, а то и вовсе подросток, и самое главное, что он был один. А раз так, то если вся группа окажется внутри, то и победить его можно будет относительно легко. В конце концов, не пришел же сюда кто-то с нижних этажей старого подземелья, таким людям тут делать просто нечего, да и слишком уж молод этот неизвестный был, если ориентироваться по голосу. Так что Кэн боролся с противоположными чувствами, он хотел спуститься вместе со всеми, чтобы все увидеть и ничего не упустить, и одновременно держаться от них подальше, чтобы во время сражения не попасть под горячую руку. Ведь как бы этот неизвестный молот не был, но он дошел до 15 этажа и был тут один, а так как о второй настолько сильной группе, как верно заметил лидер, никто ничего не слышал, то можно было сделать вывод, что он пришел сюда сам. А раз так, то он был довольно силен и было неизвестно, какими возможностями и навыками он обладал. Но любопытство все же пересилило, да и в случае чего всегда можно было отступить назад. Так что, по мнению Кэна, риск был приемлемым. Эй, разве мы сделали что-то плохое? Между тем возмутился лидер. Мы всего лишь хотели немного заработать, собрав добычу со стражи ядра. Знаешь, возможно, я бы тебе даже поверил, если бы не знал, что вы собирались украсть ядро этого подземелья. Насмешку в голосе неизвестного не услышал бы только глухой. А ведь я даже не бог. Это так, намек на то, что у вас теперь может быть очень интересная, но короткая жизнь. Слова неизвестного заставили Кана насторожиться. Во-первых, если забрать ядро подземелья, то оно прекращает быть подземельем, что неудивительно. Монстры перестают возрождаться, а добыча появляться, хоть сами пещеры и остаются на месте. Впрочем, со временем и они начинают обваливаться, но это уже никого не волнует, ведь подземелья к тому времени уже все равно нет. И если на то, что у этого поселка и прибрежного города после этого начнутся проблемы, Кану было как-то наплевать, ведь всем тут было точно так же наплевать на жизнь самого Кана, то вот на то, что он сам останется без источника заработка, уже нет. Ну а во-вторых, заявление неизвестного о месте бога тем, кто разрушил его подземелье, вполне может быть правдой, ведь ни в одном мифе действительно не рассказывается о том, как подземелье было уничтожено обычными людьми, всегда это совершали герои других богов, а то и сами боги, спускаясь на землю. Но даже в этих историях судьба таких героев оборачивалась трагедией, причем, зачастую при участии того самого бога, чье подземелье они разрушили. Именно поэтому большая часть героев очень неохотно уничтожает подземелья даже по прямому приказу своего бога. Нет, были и фанатики, готовые вырезать целые города во славу своего бога, но таких были единицы, и как правило они либо не уходили дальше контролируемой их богом территории, либо жили очень недолго. Но если судьба героев и членов этой группы его не заботила, то вот своя очень даже да, и ему не хотелось, чтобы из-за действий этих самоуверенных идиотов создатель данного подземелья принял очень деятельное участие в его дальнейшей судьбе. Учитывая же его репутацию, жизнь Кана после этого будет очень насыщенная и запоминающаяся, но очень короткая и поучительная для других людей. И ведь что самое обидное, что поблизости не было ни одного его храма или хотя бы алтаря, чтобы можно было сходить и откупиться от такого счастья, как стать его любимчиком, ведь этого бога почитали на более северных землях, куда попробуй еще доберись. Жертвенник же в прихожей подземелья перестанет работать, как только ядро будет уничтожено или вынесено из подземелья, так что воспользоваться им уже не получится. Эх, знать бы раньше, можно было бы вложить их и получить за это какой-нибудь подарок, мысленно опечалился Кан. А тем временем разговор продолжался, и группа постепенно втянулась в комнату, заняв позицию для сражения. Кан же не спешил заходить, остановившись на ступенях, рассматривая открывшееся ему помещение. Комната представляла из себя круглый зал без каких-либо укрытий, если не считать за таковое стоящий на двухступенчатой площадке пьедестал, вершину которого венчал шар, который переливался всеми оттенками пламени, который находился на противоположной от входа стороне. Ну а так как нигде, кроме как за пьедесталом, спрятаться тут было невозможно, то легко было догадаться, что неизвестный скрывался именно там. И судя по всему, этот факт придавал членам группы уверенность, ведь по их мнению, прятаться стоит только тогда, когда ты не уверен в своих силах. Правда, Кэн был немного другого мнения, ведь если этот человек смог в одиночку дойти до 15 этажа, то он явно необычный искатель и пришел сюда точно не для покорения подземелья. Ну а за пьедесталом он сидел для того, чтобы не быть неожиданно застигнутым зашедшим внутрь. Так что стоило бы задуматься, что он мог делать в этой комнате и не лезть на рожон. Но судя по всему, эта мысль не приходила в головы опьяненных близостью ядра искателей, и они намеревались решить дело силой. Понимая это, Кан колебался между желанием сбежать и необходимостью остаться. Вариант побега подсказывало животное желание жить, что подразумевало оказываться как можно дальше от потенциальных источников опасности, особенно настолько сильной, как по его мнению. Но разум подсказывал, что сбегать будет плохой идеей, так как за ним могут погнаться просто из-за азарта, или же могут решить, что он с ними заодно, но оказался трусом и попросту попытался дать дёру, и догнать и убить из принципа. Оставшись же, но не вмешиваясь в битву, он имел возможность сообщить, что не имеет к этим искателям никакого отношения и был нанят для переноски груза. В этом случае шанс на выживание многократно возрастал. Конечно, этот неизвестный вполне мог оказаться каким-нибудь кровожадным убийцей или одним из тех бойцов, что теряли адекватность, почуяв кровь, но учитывая, что никаких слухов о кровавых банях за время спуска они не слышали, то скорее всего это не так. Так что, остановившись на лестнице, Кэн принялся наблюдать и слушать, тем более, лидер группы наконец-то посчитал, что они готовы, и перешел от заговаривания зубов к провокации. «Эй, может ты перестанешь прятаться и покажешься?» — крикнул лидер в сторону пьедестала. «Или ты из тех дикарей, что вообще не знают правил вежливого общения?» «Ага, из них самых, из злобных северных дикарей, что летом плавают на юг за деньгами, а зимой пьют на них пиво с белыми медведями», — последовал насмешливый ответ. С этими словами над ядром показалась голова, а за ней и плечи вставшего на ноги человека. Его голова была ничем не прикрыта, так что было отлично видно его светлые волосы, перехваченные тканой диадемой, и это было лучшим доказательством его слов о северном происхождении. За спиной у него висела хитро сшитая торба, которая крепилась двумя лямками через плечи, которые, в свою очередь, соединялись в районе груди хлястиком. Конструкция была странная, но явно удобная для длительных переходов и не мешала активно двигаться. Выйдя из-за пьедестала, неизвестный остановился, позволяя рассмотреть себя как следует. Высокий, хорошо сложенный, что из-за свободной одежды, прикрывающей все тело, понять было не так просто, и умудряющийся одновременно выражать безразличие и насмешку. На ногах высокая, до середины голени, мягкая закрытая обувь по ноге. Вся одежда выполнена из отличной мягкой ткани, что было видно даже с лестницы. Никакого намека на доспехи, а из оружия, висящий на поясе слева, длинный меч, да еще и с очень сложной защитой для кисти. Возможно, что-то было в притороченном к наспинной сумке чехле, но с таким же успехом это мог оказаться какой-нибудь инструмент или палки для палатки. Часть 229. Кан с интересом рассматривал снаряжение этого молодого человека, так как оно довольно сильно отличалось от всего им ранее виденного. Даже одежда, на первый взгляд очень похожая на то, что носили северяне, при более внимательном рассмотрении демонстрировала множество отличий и особенностей. Например, Кэн так и не смог найти в одежде ни одного шва, но больше всего внимания, конечно же, привлекал к себе висевший на боку меч в ножнах. Он был слишком длинным и больше подходил для всадника. При этом это была не махайра, а прямой и очень узкий меч, а уж защита кисти вообще была чем-то невероятным. Раньше Кану доводилось видеть только небольшую гарду, очень короткое перекрестие усов или максимум дужку, защищающую пальцы. Тут же кисть от рубящих ударов была защищена почти полностью, и частично от колющих. И судя по этой защите, меч явно был непростым, да и не мог быть простым клинок у человека в одиночку, дошедшего до 15 этажа. Вот только ножны у него были настолько простые, что Кану даже стало немного стыдно, ведь такой меч точно достоин богато украшенных ножен. Да и отделку рукояти явно следовало бы разнообразить и добавить драгоценных каменьев. «Увидели? Посмотрели?» — прервал тишину северянин. Кан мог только восхититься тем, насколько этот человек был уверен в себе, ведь он даже меч не обнажил, хотя у гоплитов в руках были копья, а стрелок уже наложил стрелу на тетиву. А ведь между ними было всего каких-то десяток шагов, которые даже тяжелые гоплиты пробегают за считанные мгновения, не говоря уже про брошенные дротики или выпущенные стрелы, особенно с учетом отсутствия у него хоть какой-то защиты. Нет, так-то вполне себе существовала заколдованная одежда, которая не уступала по своим свойствам хорошему бронзовому доспеху, но, во-первых, она стоила столько, что позволить ее себе могли только герои сильных богов и какие-нибудь восточные деспоты, ну или искатели с нижних этажей старых и древних подземелий, но они ее и не покупали. А во-вторых, из-за этого вся такая одежда отличается яркостью красок и вышивкой, как минимум, а то еще и украшена каменьями. У северянина же вся одежда была спокойных тонов в зелено-коричневой гамме с примесью серого и синего, то есть выглядела очень невзрачно, так что если бы не отсутствие швов, то Кэн мог бы и вовсе не обратить на нее внимания. «Ты кто такой?» – очнулся лидер группы и принялся наезжать, шагнув вперед и приблизившись, таким образом, к северянину. «Путешественник», – безразлично пожал плечами северянин. «Гуляю по миру и набираюсь впечатлений. А тут чего забыл? Подземелья – это пока самое интересное, что я увидел в ваших краях», – спокойно пояснил северянин в ответ на довольно грубый вопрос от лидера. «Архитектура у вас тут отсталая, никаких удобств, люди, в большинстве своем, тупые, мерзкие и неприятные, и только с единицами можно нормально поговорить, так что остается только ходить в подземелья. Стоя на ступенях лестницы, Кан отлично видел, как члены его группы постепенно все ближе подходят к северянину, но тот даже не подавал признаков того, что его это хоть в какой-то степени заботит. Да он даже руки не переместил на пояс, чтобы они были ближе к оружию. Возникало такое чувство, что он вообще не воспринимает приближающихся к нему вооруженных людей за опасность, как будто они ни при каких обстоятельствах не могут причинить ему вреда. При этом он не только внешне никак не реагировал на наезды со стороны лидера, но и сам провоцировал своих оппонентов на нападение, совершенно незавуалированно оскорбляя их, и вообще всю благословенную Илладу. Уже одно это должно было насторожить, но похоже искатели слишком уверовали в какие-то свои выводы, и вместо того, чтобы попытаться мирно разойтись, собирались напасть. Кан же решил подняться еще на несколько ступеней выше и присесть, сняв со спины торбу. Так он окажется немного дальше от предстоящей схватки, но все еще сможет видеть центральную часть комнаты, где все и будет происходить, а поставленный впереди мешок послужит защитой от случайной атаки. А события, тем временем, продолжали развиваться. Пока лидер группы пытался вызвать у северянина хоть какую-то реакцию кроме скуки, в свою очередь все сильнее заводясь от произнесенных безразличным голосом ответных оскорблений, остальные члены группы подходили все ближе, кроме колдуна, который что-то нашептывал себе под нос, и стрелка, что забирал влево, чтобы получить возможность стрелять в их противника со стороны вооруженной руки. Впрочем, обзор у Кана с лестницы был ограниченным, так что самого стрелка он уже не видел, но зато он знал тактику этой группы и мог представить себе, что происходит. И да, так как все отлично слышали ведущуюся перепалку, то злость бурлила не только в душе у лидера, но и у всех остальных, так что было только вопросом времени, когда кто-то из них сорвется. В какой-то момент спины искателей загородили собой северянина от взора Кана, и он уже не мог видеть, что там происходит, зато он услышал звук сработавшего лука и мелькнувший в воздухе сполох. Он с удивлением смотрел на медленно взлетевший вверх шлем, пока не понял, что вообще-то он подлетел в воздух вместе с головой. В этот момент голова упала вниз, а следом за ней начали падать и стоявшие перед ним члены группы. Пока Кан как завороженный смотрел на лежащие на полу трупы, пытаясь собрать новую картину мира из получившихся осколков, из-за угла вышел северянин, убирая свой клинок в ножны. Он повернул голову и посмотрел на Кана, вызвав у того дрожь, ведь его взгляд был все такой же скучающий и безразличный, как будто это не он только что в одно мгновение убил десяток человек. «Можешь забрать их оружие и доспехи», — разрешил северянин и отвернулся, направившись обратно к пьедесталу. «И советую поспешить, так как вскоре появится страж ядра, а он разбираться не будет». «Ага, спасибо, не нашел ничего лучшего, чем ответить так, Кан». Пребывая в немного шоковом состоянии, Кан смотрел, как северянин возвращается за пьедестал с ядром, но потом встрепенулся и кинулся осматривать трупы. Голова была совершенно пустой, и он действовал скорее на инстинктах, быстро осматривая тела на предмет чего-то небольшого, но ценного, вроде монет или небольших слитков металла. Затем он принялся стаскивать на лестницу оружие и щиты, только после этого принявшись стаскивать наручи и поножи, собирать еще и шлемы с тораксами, кроме одного подходящего ему по комплекции комплекта, Кан посчитал излишним, так как пока они шли вниз, его торба успела значительно потяжелеть от добычи, а тут еще куча железа. Он бы копья с дротиками оставил, так как ценного в них было немного, особенно в дротиках, но даже в таком состоянии он понимал, что ему еще возвращаться, а отбиваться от монстров лучше оружием, способным поражать противника на некотором расстоянии. К сожалению, стрелять из лука он не умел, так что пришлось оставить его со стрелами тут, хотя вместо двух копий и связки дротиков, он, конечно, лучше бы взял его, но не свезло, что уж тут поделаешь. Так, с пустой головой, он натянул линоторекс, связал щиты веревкой в стопку, оставив только один, чтобы взять его в левую руку, и упаковал все собранное в торбу. Привязав стопку щитов к торбе, Кан закинул ее на спину, вдел левую руку в щит, уложил на нее же оба копья и дротики, и медленно пошел вверх, стараясь экономить силы. Ему предстояло преодолеть как минимум 6 этажей в одиночку, избегая встреч с монстрами и отбиваясь дротиками и копьями от тех из них, от кого не удалось спрятаться или убежать. Хорошо еще, что комнаты со стражем нужно проходить только когда идешь вниз, Поднимаясь же обратно, ты мог воспользоваться альтернативным выходом на этаж. Стоя возле открытой двери, Кан с печалью во взоре смотрел на маячившие в конце коридора силуэты монстров. К этому времени его уже немного отпустило, и он начал немного соображать, так что он прекрасно стал понимать, что вообще-то шансов пройти мимо монстров у него нет. От этого ему становилось еще хуже и хотелось сесть и расплакаться. Иметь за плечами мешок с добычей, которую ты просто не можешь вынести, это ли не настоящая пытка? А ведь было еще и понимание, что даже если он все это бросит, то все равно не сможет выбраться даже с 14 этажа. Ну и чего ты стоишь? Неожиданно ворвался в его мысли вопрос. Кэн настолько погрузился в сожаление, что даже не сразу понял, что вопрос был задан из-за спины. Но когда он понял это, а также осознал, кому этот голос принадлежит, то у него резко вспотели от страха ладони. Все-таки одно дело умом понимать, что не сможешь выбраться и тебя ждет смерть, но совсем другое, когда ощущаешь дыхание этой самой смерти у себя на затылке. Деревянно оглянувшись, он увидел спокойный взгляд северянина, направленный на него. С такого близкого расстояния становилось заметно, что северянин был не просто молод, вполне возможно, что они даже были одного возраста. Вот только один таскал за другими грузы, получая за это сущий мизер, а другой за одно мгновение убил довольно сильную группу искателей, и по нему было незаметно, что его это хоть как-то напрягло. «Что, пройти не можешь?» — с каким-то даже участием спросил северянин. На это Кан вначале мог только кивнуть несколько раз головой, так как во рту резко пересохло, и он не смог ничего из себя выдавить, только открывал и закрывал рот. «Кха, кха, бхрмм». Да, откашлившись, едва слышно просипел он наконец в ответ на вопрос. «Да не бойся ты, не съем я тебя», — неожиданно по-доброму улыбнулся парень и предложил. «Если хочешь, можешь идти со мной, мне все равно наверх». «Э, правда?» — не поверил своему Шамкан. «И кратко я могу пойти с тобой?» «Ну да, иначе я бы и не предлагал», — пожал плечами северянин. «Только делай все, как я говорю, тогда дойдешь без проблем». «Ага, спасибо», — судорожно кивнул Кан, постепенно приходя в себя. «Ну тогда пошли». С этими словами северянин спокойно пошел вперед, и тормознувшему Кану пришлось догонять его и пристраиваться за спиной. Честно говоря, Кан думал, что они сейчас пройдут сквозь монстров как раскаленный нож через масло, ведь он видел, с какой скоростью этот парень разобрался с не самой слабой командой искателей, но реальность оказалась намного более странной, чем он мог себе представить. Вместо того, чтобы убивать преграждающих дорогу монстров, северянин обходил их. При этом через некоторое время Кан заметил, что зачастую он начинал обходить монстра заранее, еще не видя его, как будто он знал, что тот должен там стоять. Но Кан знал, что монстры в этом подземелье кочующего типа, так что выучить их расположение на этаже, чтобы потом обходить или быстро находить нужного, было невозможно. И получалось, что северянин каким-то образом узнавал, что впереди стоят монстры и где именно они стоят, после чего заранее обходил эти места, избегая столкновений. Из-за этого, правда, их путь по заставленным огромными камнями обширным полянам был невероятно извилистым. Так они и шли, наворачивая петли и при этом не попав ни в одну естественного вида ловушку, вроде ямы в земле или падающего на голову камня. Впрочем, тут все можно было списать на отличную наблюдательность северянина, но в сочетании с продемонстрированной им проницательностью по отношению к местоположению монстров, Кан подозревал, что тот использует какие-то продвинутые навыки усиления чувств. Но не все этажи представляли из себя обширные пещеры, некоторые были довольно маленькими, соединенными множеством коридоров, когда широких, так что в них и 4 гоплита в ряд могли пройти, а когда и очень узких, так что только один человек в них и мог протиснуться. Тут уже не всегда получалось избегать монстров, хоть северянин и пытался, так что Кан наконец-то смог увидеть, как сражается этот парень. Вот только все, что он смог рассмотреть, это смазанное движение, после чего монстр падал замертво, а человек убирал свой клинок в ножны. Меч, кстати, оказался действительно очень интересным. Рассмотреть его как следует у Кана не получилось, но все же он сумел заметить, что на его железном клинке имелись руны. Их было очень сложно заметить, но так как северянин использовал меч не единожды, то несколько раз на повернувшемся определенной стороной клинке вспыхивали линии, складывающиеся в странные знаки. Собирая самые разные сведения, Кан слышал и про руны, и согласно самому распространенному мнению, они делали меч волшебным, но почему-то это работало только с железными клинками, а вот с бронзовыми уже нет. А еще он узнал, что главными мастерами по изготовлению таких мечей были подземные карлики, которые предпочитали селиться в горах и очень недоверчиво относились к людям, так что уговорить их сделать меч было очень сложно. Так они и дошли до восьмого этажа, иногда ненадолго останавливаясь, как будто ожидая чего-то, но всегда двигаясь монотонно, без перехода на бег. Тут обстановка была вполне привычная, множество групп искателей отдыхали или принимали пищу, и Кан уже готовился идти искать себе место для отдыха, чтобы потом найти подходящую группу, с которой можно было бы подняться на поверхность, когда неожиданно северянин предложил поесть вместе. Немного подумав, Кан решил принять его предложение, и вскоре они уже уселись возле одного из свободных бездровных и бездымных костров, разве что выбрав расположенный в стороне от основной массы людей. Понятное дело, что сидя за одним костром и вместе поедая кашу с мясом из одного котла, они не могли не разговориться. Именно тогда Кан узнал, что его спутника зовут Бер и что он действительно прибыл в их края со знакомительной целью, только не с севера, а с запада, а вот туда он уже попал с караваном с севера. Правда, по его словам выходило, что караван шел как раз с южных земель, а сам Бер жил еще севернее, за Северным морем, и его шутка про белых медведей была не совсем шуткой, ведь если отправиться еще севернее, к бескрайнему Северному океану, то на плавающих там льдинах иногда можно увидеть тех самых медведей, и они действительно были белыми как снег, а не привычными бурыми. Вообще, Бер оказался интересным рассказчиком, поведав много всего удивительного о жизни на северных землях. После этого у Кана уже не получалось воспринимать дикарскую одежду Бера как нечто странное, ведь она создавалась под совершенно другую погоду, когда даже летом нельзя ограничиться одним хитоном и нужно тепло одеваться. Но как оказалось, больше чем рассказывать, Бер любил слушать, и не только любил, но и умел разговорить и внимательно выслушать, не перебивая всякими глупыми замечаниями. При этом он запоминал все, что ему рассказывают, и потом мог повторить чуть ли не дословно. Как он объяснил, без этого навыка он бы намного чаще получал от наставника дубинкой, так что Кану пришлось признать, что способ обучения этот наставник явно избрал действенный, но очень неприятный. Впрочем, это всегда так, так что удивляться не стоило. Так они и провели время за отдыхом, хотя судя по тому, как выглядел Бер, отдых был нужен только самому Кану, а северянин, скорее всего, мог все это подземелье пройти из конца в конец не один раз и даже не запыхаться. А потом они пошли дальше, ведь Беру нужно было на поверхность, а Кан больше его не боялся. Ну а так как искать подходящую группу было глупо, а Бер все равно шел в ту же сторону, то почему бы и не пойти вместе? В этот раз они уже не молчали, а продолжали общаться, пока шли, замолкая только если нужно было пропустить другую группу. Кану даже начало нравиться такое путешествие, когда монстры попадаются очень редко, а с попутчиком интересно поговорить. Ну и здоровенный баул с добычей за спиной, конечно же, согревал душу и поднимал настроение. Кстати, Кан стал замечать, что чем выше они поднимались, тем меньше плутали и чаще шли просто вперед, но вот встречать монстров чаще не стали. Было такое ощущение, что монстры сами разбегались перед ними, стараясь лишний раз не попадаться им на глаза. Хотя кто знает, может так оно и было, ведь монстры намного лучше умели чувствовать чужую силу, так что они вполне могли ощутить, что Бер им не по зубам, и убраться с его пути. Их монотонный подъем прервался только единожды, когда они достигли третьего этажа. Бер тогда замер и с заметным удивлением посмотрел в ту сторону, где находилась комната стражи лестницы. На несколько ударов сердца его взгляд стал отсутствующим, как будто он рассматривал что-то недоступное другим. Но потом он, как ни в чем не бывало, пожал плечами и пошел дальше. Кан же не стал ничего спрашивать по этому поводу, предпочтя сделать вид, что ничего не произошло. В конце концов, у каждого могут быть свои секреты. Но вот мысленную пометку разузнать, что могло произойти на третьем этаже, он себе сделал. Ну а потом они вышли в храмовую пещеру перед входом в подземелье. Жертвенник, как всегда, был пуст, а статуя, изображающая бога, все так же сидела, с насмешкой глядя на место перед жертвенником, и Кан мог даже не заметить, что оказывается тут произошло изменение, но негромкий хмык Бера заставил его обратить внимание на статую. Кан мог поклясться, что раньше руки бога были пустыми, но сейчас между пальцев левой кисти имелась монета, которую Бог как будто перекатывал между пальцами. Смысл этого изменения от Кана ускользал, а вот его спутник, судя по всему, что-то про это знал, но спрашивать его он также не решился, предпочтя не лезть в чужие дела. А потом, к некоторому даже огорчению Кана, Бер попрощался и направился в поселок. Ему же нужно было вначале зайти к официальному скупщику и продать самые габаритные и ненужные ему вещи, вроде лишних щитов, копья и части дротиков, ну и с части монстров добычу тоже можно было сдать тоже ему. А вот после этого нужно будет посетить алхимиков и зельеваров, чтобы посмотреть, что из полученной добычи можно продать им. Глядя вслед уходящему парню, Бер легко улыбался. Забавный ему попался разумный и вполне достойный того, чтобы его пригласить в пещеру и дать шанс. Тут он все равно так и останется третьесортным искателем, и хорошо, если перерастет бытие носильщика и станет полноправным участником группы. В пещере же у него будет шанс стать кем-то большим, тем более и склад характера у него был подходящим. Но предлагать ему перебраться в пещеру сейчас Бер посчитал излишним, ведь сам он пока отправлялся дальше на восток, а идти в такой путь самостоятельно для обычного, пусть и очень сильного, человека, почти гарантированно найти свою смерть. Так что пока он решил оставить парня в покое и дать тому созреть, ведь не зря же он рассказывал о севере и пещере, пусть и довольно скудно, чтобы не показалось, что он рассказывает басни. Ну а пока его ждал снятый ранее номер, разговор с уже успевшим вляпаться в неприятности пастушонком и поход в баню. И как же он скучал сейчас по нормальным человеческим условиям жизни, когда из крана течет вода нужной температуры, а туалет всегда рядом, как и душ. А уж про местную кухню и говорить не стоило, по сравнению с блюдами, которые готовили гоблины, тут вообще ели какую-то невкусную бурду. Правда, нужно было делать поправку на то, что в пещере готовили из своих продуктов, которые сами по себе были значительно вкуснее, чем местные, выращиваемые на поверхности. Но все равно, качество приготовления блюд у местных было намного ниже, чем у любого гоблина. Да что гоблина, если обосновавшиеся на острове люди уже научились готовить намного лучше, чем местные повара. Так что даже поесть для удовольствия Бер не мог, просто набивая себе желудок очередной порцией пищи. Сам спуск в подземелье прошел плодотворно. Если опустить встречу с интересным человеком, то даже то, что прошедшего эволюцию пса Бог забрал из подземелья, заменив его подделкой, уже дало множество интересного. Да и наблюдение за ядром подземелья и его пьедесталом дало множество идей, которые Бер старательно записал в свою тетрадку путешествия. Впрочем, туда он занес вообще все, что посчитал нужным, опираясь на свои впечатления, в том числе и свои размышления о монстрах и дизайне помещений. Часть 230. Остров встречал их привычной суетой. В море можно было увидеть два довольно крупных судна и несколько лодок поменьше, занятых рыбной ловлей. У причала стояло три корабля, один из которых, большой Кнор, как раз разгружался. Судя по мешкам, на нем привезли крупы. Ведь если оба подземных лагеря уже практически полностью себя обеспечили продовольствием, то вот верхний лагерь нуждался в поставках продовольствия с большой земли. Глядя на все приближающийся берег, Бивер испытывал облегчение, ведь вскоре он сможет немного отдохнуть. Все-таки, даже с его навыками самоконтроля постоянно держать себя в руках, находясь снаружи, было очень выматывающе. Как оказалось, внешний мир буквально подталкивает идущих путем ненависти совершить какую-нибудь херню. Нет, он знал, что оно так и есть, но на острове, да и на море, это было не так ощутимо, как на большой земле, особенно в городах. А сколько раз ему приходилось вправлять мозги ученице, которой регулярно сносило крышу. Так что теперь он понимал, насколько же идеальные условия для тренировки предоставляло подземелье и почему хранитель советовал ему немного попутешествовать. Приобретенный опыт действительно оказался полезным и помог понять, в каком направлении стоит двигаться дальше. Оглянувшись, Бивер проверил, как там отправившиеся с ним, и недовольно мысленно покачал головой. Из двух десятков его людей только трое не забывали смотреть по сторонам, а остальные собрались возле правого борта и глазели на порт. А ведь он предупреждал, что нужно внимательно смотреть по сторонам, чтобы не проворонить морского монстра. Хорошо еще, что ему удалось нанять корабль с опытной командой, и те следили за обстановкой вокруг. Ну ничего, он с ними потом поговорит, когда они высадятся и разобьют лагерь. Вообще, уплыть у них получилось достаточно легко, да и почти никто из изначально выразивших желание отправиться вместе с ним не отказался. А ведь он думал, что после новости о сожженной им ферме и убийстве всех ее обитателей вместе с гостями последуют длительные разборки, а многие решат, что не стоит ждать, пока разбирательство закончится и отправится на остров сами. Но то ли он не учел полученную им репутацию, то ли убитые им уже успели достать окружающих, но судьбище прошло быстро, никаких обвинений в его сторону не последовало и его действия были признаны правомочными, так что даже до словесного поединка дело не дошло. Но теперь это было делом прошлого, а их впереди ждала выгрузка и обустройство. К сожалению, ему придется еще какое-то время побыть со своими людьми на поверхности, контролируя, как они проходят привыкание к условиям подземелья. Но по крайней мере ему теперь не нужно будет постоянно находиться на поверхности и он сможет отдыхать внутри пещер. Да и ученицу можно будет отпустить тренироваться внизу, после того, как он удостоверится, что у нее не случится очередного срыва. Шунти никогда не считал себя каким-то особенным. С самого детства он знал, что ему нельзя полагаться на удачу и что у него нет никаких особых сил, и даже его потенциал развития был на самой нижней планке среднего, а способность придумывать что-то новое ниже нижнего. Поэтому он достигал всего только упорным трудом и тщательным исполнением своих обязанностей. В первую экспедицию на остров Шунти не попал, да это было и понятно, по крайней мере для него самого. Зато ему повезло оказаться в том отряде, что отправил его дом после того, как совет дал на это разрешение. Хотя назвать это везением не стоит, так как он вполне закономерно занял это место благодаря своей ответственности, а не какой-то там удаче, ведь нужен же в экспедиции был кто-то, кто будет заниматься обеспечением быта остальных участников. Первое время он занимался именно этим, поддерживал функционирование лагеря своей команды, чтобы они всегда знали, когда лучше идти в едальню или душевые, где можно приобрести нужное зелье или вещь, к какому лекарю сейчас можно обратиться, если свой не справлялся с нагрузкой, ну и занимал очередь в прачечную, чтобы вернувшиеся после тренировки бойцы могли без задержек постирать свои вещи. В общем, занимался всем тем, что большинство альвов не замечает, но что очень сильно влияет на удобство жизни в полевом лагере. А потом в его жизни произошло неожиданное изменение. Все началось с того, что в подземелье появилась служба обеспечения взаимодействия с поверхностью. Что интересно, инициатором ее создания выступил человек, который совсем недавно прибыл в подземелье. Но именно это позволило ему взглянуть на сложившуюся ситуацию и оценить перспективу. Понятно, что самостоятельно потянуть такой проект он был не в состоянии и потому обратился к тем, кто имел право и возможности решать. В результате, официальными учредителями службы стали альвы, орки и несколько людских князей и конунгов, чьи представители уже были на острове. При этом зарегистрирован и одобрен их договор был лично местным хранителем. Таким образом в подземелье появилась организация, которая занималась обучением вновь прибывших правилам поведения на острове и организацией взаимодействия обосновавшихся в подземелье мастеров с потенциальными заказчиками с поверхности. Со временем обязанности службы расширялись и начали требоваться все новые специалисты, которые могли бы вести дела и организовывать процессы. Именно тогда Шунти и решил сменить род занятий и перейти на работу в службу. Так он стал вначале обычным работником, а потом и ответственным за отдельные участки работ, ведь у него уже был обширный опыт в их организации и проведении. В службе ему нравилось, ведь тут он получал достойное вознаграждение за свой труд. А еще, у него появилась возможность тренироваться. Так-то он и раньше не забывал о тренировках, но кроме времени в тренировочном лагере это никогда не было систематическими занятиями. Все-таки из-за загруженности у него никогда не оставалось много времени на нормальные и систематические тренировки. В службе же занятия были обязательными для всех, даже для девочек из борделя, которых позже переименовали в отдел организации отдыха. Забавно, но хоть они и продолжали заниматься тем же самым, ублажать мужчин в постели, их престиж неожиданно взлетел. Причем, они и внешне стали намного привлекательнее, так что даже эльвы перестали кривиться при виде их, а многие так вообще стали их постоянными клиентами. Приход зимы он почти не заметил. Нет, само начало сезона штормов он пропустить не мог, так как его предварила ярмарка, но вот в плане работы ничего не изменилось, так что он как исполнял порученные задачи, так и продолжил, не забывая регулярно тренироваться под контролем инструкторов. Из-за этого он даже не сразу понял, что давно уже перерос себя прошлого в плане личной силы, поднявшись в ранге. Фактически, он незаметно для себя преодолел отмеренный ему предел развития, став вполне себе обычным искателем этого подземелья, не лучше, но и не хуже других. Это было настолько обескураживающе, что он даже не мог начать радоваться данному факту, проведя несколько дней в глубокой задумчивости, чем изрядно напряг своих коллег. Но потом он решил просто принять этот факт как есть и не мучить свою голову излишними размышлениями. Когда его назначили начальником одной из рабочих смен по разбору завалов в тройном коридоре, то Шунти воспринял это как само собой разумеющееся. В конце концов, он был ответственным работником и под его командованием было выполнено множество задач. А еще, понимая свои недостатки, он всегда подбирал себе помощников, умеющих мыслить нестандартно, и не боялся продемонстрировать свое незнание, обращаясь за советом к специалистам. Разбор первого завала не принес ничего необычного, кроме последующего сражения с боевыми големами, что несли стражу по другую сторону завала. К счастью, после своего уничтожения големы больше не появлялись, и работы по разбору первого завала были завершены максимально быстро. А вот второй завал уже преподнес сюрприз в виде молниевой аномалии. Из-за этого ему пришлось пересматривать всю организацию работ своей смены. Ведь если для первого завала достаточно было правильно организовать выемку камней, их переноску и сортировку по размеру, то теперь приходилось еще и выискивать камни, подвергшиеся воздействию аномалии, которые приобрели различные странные свойства, связанные с молнией. Но все это по-прежнему оставалось обычной работой, которая требовала от него только тщательного исполнения своих обязанностей и выполнения поставленной задачи. Так что он не испытывал каких-то проблем и спокойно продолжал руководить процессом, благодаря чему был замечен Вайкрис, одной из идущих путем и ученицы хранителя. Она-то и назначила его ответственным за контроль качества выполняемых работ во всем коридоре. То есть, теперь он отвечал не только за свою смену, но вообще за всех работников, в том числе и за геомантов, которые участвовали в разборке в начале второго, а теперь и третьего завала. Понятное дело, что он не забыл об одном из главных принципов своей работы и сразу же набрал себе помощников с нужными ему способностями, так что с их помощью он быстро наладил всю работу, увеличив ее эффективность. Благодаря этому они ускорились, и вскоре и третий завал должен был пасть под общими усилиями альвов, людей и дворфов, недавно тоже начавших массово вступать в службу. Благодаря правильной организации работы и налаженному контролю за их проведением, ему почти не требовалось вмешиваться. Но так как он привык очень ответственно относиться к выполнению поставленной ему задачи, то он тщательно вел журнал проведения работ, а также лично ходил проверять, что происходит непосредственно на каждом участке цепочки, от разбора завала, до финальной сортировки и засыпания камней по корзинам и мешкам, для последующей транспортировки на склады. Вот и в этот раз он шел по узкому коридору, чтобы не мешать движению рабочих, только иногда наблюдая за тем, как те везли тачки с камнями, в очередной раз удивляясь, почему никто раньше не додумался до такого простого решения. Когда они начинали работы, то использовали старый добрый способ переноски сыпучих грузов, нагружая камни в корзины, которые закидывали на плечо. Так как среди способных работать на 11 этаже слабых быть не могло по умолчанию, то особых проблем такой вид переноски груза не представлял. Но так было только пока они разбирали первый завал. А вот когда они перешли ко второму, то оказалось, что нужно слишком много народу, чтобы оперативно выносить весь вынимаемый геомантами камень, из которого уже отобрали все странные камни. Именно его смена первая тогда применила носилки, значительно увеличив количество переносимого камня на одного человека. Их примеру последовали и остальные, так что скорость работ снова выправилась. Но потом они перешли к третьему завалу, до которого идти было намного дальше, чем до второго, и скорость выноса камня снова резко снизилась. Конечно, можно было кратно увеличить количество задействованных в переноске груза разумных, но глава службы предпочел не идти по этому тупиковому пути. Вместо этого он упросил старейшину Чесанну пригласить хранителя посмотреть на работы, в надежде, что тот что-то подскажет. Так и получилось. Посмотрев на то, как они вели работы, хранитель почесал щеку и поинтересовался, зачем они все носят руками, а не воспользуются хотя бы тачками. Правда, вопрос он озвучил более витиевато и с использованием оскорбительных эпитетов уровня интеллекта организаторов работ, сравнивая их с давними предками, но так как никто не знал, о каких именно предках идет речь,